За следующей дверью находилась ванная комната, а рядом с ней спальня Инны. В ней были такие же синие ставни и занавески, а на старомодных обоях розовые розы, и на кувшине и чаше, что стояли на изогнутом умывальнике с мраморной раковиной, был узор розового цвета, в отличие от бело-синего в комнате Мариан. Инна почти совсем ничего не говорила. Она сказала «да», когда ее спросили, нравится ли ей комната, и «нет», когда ее спросили, не устала ли она. Она так побледнела, что искусно нанесенный тон, который выглядел таким привлекательным, когда они только отправились в путь, сейчас смотрелся на белой коже, будто заплатка. Когда они пошли осматривать остальную часть дома, она старалась держаться сзади. Пенни продолжала исполнять обязанности массовика-затейника. Комнаты на обеих сторонах одинаковые. 4 спальни на этом этаже и спаленка наверху, на чердаке. И на каждой стороне стоит платяной шкаф. Раньше здесь действительно было 2 дома, которые потом соединили. Вот дверь, ведущая на нашу половину. На каждом этаже есть такая дверь. Элиза спит у вас на чердаке. Значит, 2 оставшиеся спальни свободны. Внизу 3 гостиные и кухня. И все такое, как я уже говорила. На обеих половинах все одинаково. У вас есть столовая, маленькая комнатка, которой почти никогда не пользовались, и кабинет дяди Мартина, который я считаю самой очаровательной комнатой в доме. А на нашей стороне комната для завтраков, гостиная и комната, которую тетушки всегда оставляли за собой. Знаете, никто, кроме Феликса, никогда не заходит в гостиную. То, что там стоит рояль. Это чудесный рояль Бекштайн. Феликс играет поистине чудесно. А еще он пишет музыку. Ему следовало бы все время заниматься этим, а не ездить на гастроли, аккомпанируя разным людям. Мариан не была глупой. На слове «люди» Пенни сделала ударение. Глаза ее сверкнули и щеки вспыхнули, так как она вспомнила, что Феликс Брент аккомпанирует Хелен Эдриан, и что, по ее представлениям, Хелен Эдриан очень красивая женщина. Говорить об этом дальше не было нужды. Они вошли в кабинет, и когда Мариан огляделась, все, что могла сделать, это восхищенно вздохнуть и сказать «О!». Это была самая прекрасная комната, какую она когда-либо видела. Все странные ощущения покинули Мэриан. Как только ее восхищенный взгляд отметил 2 чиппендейловских книжных шкафа с изогнутыми ножками и ромбовидными решетками, письменный стол с отделениями для бумаг и маленькими ящиками, латунными ручками цвета поблекшего золота. В этот момент она поняла, что это чудесная комната и что она почему-то уже ее любит. Пенни схватила ее за руку и подтолкнула к окну. Вид был точно такой же, как и из спальни наверху, но видели вы больше сада и меньше бухты. Под 3 окнами в саду протянулась узкая клумба с незабудками, посаженными вместе с тюльпанами, зацветающими в мае, а пока только набирающими цвет. Проголдоватые заостренные бутоны были еще зеленые, но уже вспыхивали и мелькали то тут, то там розовые, лиловые, алые и желтые. Окно посередине оказалось дверью, за которой были 2 невысокие ступеньки, переходящие в протоптанную тропинку между цветов. Вам нужно было всего-навсего повернуть ручку и выйти наружу. Слева стояла вишня, вся в розовом цвету. «Красиво, правда?» — проговорила Пенни. Она все еще держала Мэриан за руку. Элиза исчезла, они были одни. «Да», — ответила Мэриан с глубоким вдохом удовлетворения. И Пенни остро почувствовала, что должна кое-что сказать. Она крепче сжала руку Мэриан и начала, путая слова. «Мэриан, Мэриан, ты же не захочешь забрать рояль, да? Не представляешь, чтобы Феликс без него делал, и он не будет стоять прямо здесь ни секунды. Тети говорят, что ты захочешь забрать его и еще мебель из гостиной. Конечно, она принадлежит тебе, но ты возненавидишь ее, правда? Отвратительный позолоченный веретенообразный хлам, обитый превосходной парчой, из тех, на которых можно сидеть только в своем лучшем вечернем платье. Ты ведь не захочешь испортить эту комнату такой мебелью, правда?» «Да, мне она уже не нравится. И, конечно же, не стану отнимать у Феликса рояль». Дверь позади них была открыта. В кабинет вошла Элиза с подносом в руках. За ней проследовал Мактавиш, изящно, но величаво ступая, словно персидский принц. Поставив поднос, Элиза распрямилась. Пенни поняла, что наступил решающий момент. Им встречались люди, несведущие настолько, что обращались к царственному персу «киска». Бывали в этом доме неотесанные нахалы, которые пытались сразу же его погладить непрошенной рукой. Были и те, но их крайне мало, кто знал, как с ним обходиться. Элиза, вне всякого сомнения, выжидала, чтобы увидеть, к какой из этих категорий относится мисс Мэриан Брент. И она сказала: «Я подумала, вы не откажетесь от чашечки чая с дороги?» И Мэриан сказала: «Как мило!» И добавила: «Спасибо!» И присела к столику, на котором стоял поднос. И вот переломный момент настал. Мактавиш вышел вперед, распушив хвост до предела. Его топазовые глаза осторожно изучали незнакомку. Мэриан сказала: «О, какой красивый!» Что было сочтено весьма справедливым замечанием. И потом: «А как его зовут?» Элиза отметила местоимение его с одобрением. Она испытывала глубочайшее презрение к людям, считающим, что к любой кошке нужно обращаться как к ней. «Его зовут Мактавиш». Мэриан восхищенно смотрела на кота. «А он подойдет ко мне?» «Если пожелает». Мактавиш пожелал. Голос этой особы удовлетворил привередливое ухо. Он понимал, что им восхищаются, но не чрезмерно, а в благовоспитанной манере. Когда голос позвал его по имени, он подался вперед и обнюхал почтительно протянутую руку. Убедившись, что запах у нее приемлемый, он потерся об нее головой и позволил погладить себе за ухом. Аккуратно. И затем, на глазах у изумленных Пенни и Элизы, он запрыгнул на колени к незнакомке и очень удобно там устроился.